памяти героизма русского народа в Отечественной войне 1812 года. Беседа историка Юрия Алексеевича Соколова. Победа Наполеона при Ваграме отрезвила противников императора. Дилетанты в европейских великосветских салонах могли позлословить относительно того, что будто бы Наполеон уже не тот. Ну а что до профессионалов военных, то они видели как раз то, что победа при Ваграме свидетельствует о том, что Наполеон может совершать почти невозможное. С армией, состоящей на 2/3 из новобранцев и лишь на 1/3 состоящую из французов, удалось разбить противника при одновременном форсировании Дуная и преодолении психологического фактора, каковым является сражение ввиду столицы противника и сочувствия ее жителей. Именно поэтому война ведь по существу и была прекращена, хотя у эрцгерцога Карла оставалось достаточно сил для продолжения борьбы, и он отступил в Моравию достаточно организованно. Формально Австрия имела еще 100-тысячную армию, но ее психологическое состояние было в высшей степени удручающим. Эрцгерцог Карл отдавал вполне грамотные распоряжения, его хватило на то, чтобы удержать войска от распада и провести отступление, которое некоторые ангажированные франкофобы называют блестящим, но в эрцгерцоге словно что-то сломалось. Энергия и уверенность покинули его, и он с готовностью заключил 12 июля Цнаймское перемирие. После этого генералиссимус австрийских войск немедленно покинет армию и удалится в свои поместья в Венгрии. Ему было только 38 лет, но на службу он уже никогда не вернется. Он проживет еще столько же, то есть еще 38 лет. Но эта вторая половина его жизни будет проходить в тишине роскошного уюта личной жизни, в собирании произведений искусства, в написании трудов по военной теории, ну и в воспоминаниях. На основании Цнаймского перемирия начались в Альтенбурге переговоры о мире, которые вели министр Шампаньи и посол Меттерних. Меттерних считал французские требования чрезмерными, и потому вскоре заменен был князем Лихтенштейнским, и окончательный документ был подписан в Вене, не в Альтенбурге, а в Вене, в Шонбрунском дворце, в ночь с 13 на 14 октября. Население Австрии в результате огромных территориальных уступок сократилось на почти 4 миллиона человек, но главное – это то, что территория Французской империи теперь полумесяцем простиралась по всему континенту, от Данцига до Далмации, закрывая на континенте практически все порты для английских товаров. Россия формально также была участником агрессии против Австрии. Наполеон этот факт всячески акцентировал, передав в частности России часть австрийской Галиции. Но вопреки всем требованиям Наполеона и вопреки, кстати, политической практике и протоколу, Александр I так и не отправил на Альтенбургский конгресс своего представителя. И это была откровенная демонстрация недовольства, которую Наполеон внешне, так сказать, не заметил, но вывод это, конечно, сделал. Можно сказать, что франко-русские отношения вступили в новую фазу, в которой внешне сохранялись приличия, и императоры время от времени обменивались любезностями, именуя друг друга «государь» и «брат мой», Однако это все менее и менее могло скрыть растущее взаимное недовольство, подозрительность и раздражение. Переписка между двумя императорами оставалась, да, по-прежнему активной. Тексты посланий взаимно и обильно уснащались изысканными и часто чрезмерными комплиментарными фразами и разного рода уверениями и обещаниями. Другое дело, что той искренности, которую еще можно было видеть прежде, ну, скажем, год, даже полгода назад, более нет. Не без тревоги Александр I приходил к следующему неутешительному выводу. Все обещания, даваемые Наполеоном в Тильзите и Эрфурте, эти обещания оказались ложными. Присоединившись к политике континентальной блокады, Россия взамен не получила ни выхода на европейские рынки, ни французских субсидий, она вообще не получила ничего. И перспективы улучшения в данной сфере отсутствовали полностью. Иллюзии, те, какие были иллюзии, и у тех, у кого они были, эти иллюзии растаяли. Соблазнившись обещаниями Наполеона, Россия вообще-то сама оказалась в экономической и политической блокаде. В сфере внешнеполитической из-за Тильзита Россия оказалась втянута одновременно в три войны. Но связанная с союзом с Францией, она могла рассчитывать на помощь Франции. Но никакой помощи от этого союза она не получила. Со Швецией удалось справиться собственными силами. С Турцией война затягивалась, и не в последнюю очередь благодаря интригам французской дипломатии, а в войне русско-английской. Ну что ж, здесь обе стороны вели себя осмотрительно, опасаясь делать чего-либо такого, что помешало бы их однажды сближению. А Наполеон же требовал от России масштабной войны с Англией, настаивая на большом и масштабном походе русской армии в Азию. А в русском правительстве не было сомнений, что этот поход не только недопустимо испортит русско-английские отношения, но и ввергнет страну в экономическую катастрофу и втянет страну в непредсказуемую по последствиям масштабную войну со всеми странами Азии и окончательно, ну, во всяком случае, на десятилетия, вычеркнет Россию из участников европейской политики, ибо политика-то делается в Европе и вычеркнет Россию из числа ведущих держав мира. То, что Наполеон ни в малейшей степени не намерен соблюдать русские интересы в Европе и не намерен всерьез щадить самолюбие Александра I, свидетельствовал так называемый Ольденбургский конфликт декабря 1810 года. Ольденбургское герцогство — это небольшое владетельное северогерманское княжество. И стоило бы о нем говорить, если бы оно не являлось наследственным владением российской императорской семьи. В Тильзите Наполеон, в частности, взял на себя гарантии по его неприкосновенности. Но в связи с переделом границ Германии после завершения войны с Австрией, герцогство оказалось, во-первых, полностью окружено французской территорией, а во-вторых, сильно урезано территориально. В какой-то степени это было, конечно, предупреждение Александру I о более ответственном отношении к режиму континентальной блокады. Дело в том, что благодаря господству англичан на море Россия сквозь пальцы смотрела на нарушение континентальной блокады, соглашаясь на осуществление так называемой нейтральной торговли. А выражалась она в том, что английские торговые суда приходили в русские порты не под английским флагом, а под флагом, например, Португалии, или американских штатов, или колонии, или торговой компании. Менее масштабно, но подобное осмеливались сделать и некоторые русские коммерсанты. Торговые отношения России и Англии, вопреки Тильзитским и Эрфуртским договоренностям, вопреки идущей русско-английской войне, вот уж поистине странной войне, эти торговые отношения продолжались, хотя и в меньшем объеме. Россия могла таким образом хотя бы отчасти компенсировать весомые потери, которые она несла в ходе последних лет. Когда Александр I направил Наполеону протест против посягательства на Альденбургское герцогство, ссылаясь на Тильзитский договор, французский император, ссылаясь на тот же Тильзитский договор, потребовал ужесточения режима континентальной блокады. Русская сторона категорически заявила о достаточности режима и об отсутствии возможности и целесообразности его дальнейшего ужесточения. Сверх того, в русском послании содержалось напоминание о недопустимых присоюзнических отношениях между Россией и Францией, чудовищно высоких тарифах на русскую торговлю в Западной Европе, которые делают коммерческие отношения убыточными. Текст русского ответа был непривычно для последнего времени жестким, и разозленный Наполеон в ответ оккупировал Альденбургское герцогство и фактически установил в нем французский протекторат. Так что ситуация сложилась аналогичная с Англией. В 1806 году Наполеон оккупировал родовое владение английского королевского дома. Курфюршество Ганноверское, кстати сказать, соседа Альденбургского герцогства. Не имея возможности унизить страну, Наполеон унизил монарха этой страны. Теперь ситуация повторилась с домом Романовых. Фактически, это был классический казус белли, то есть повод к войне. И действительно, в апреле 1811 года кризис в русско-французских отношениях достиг такого уровня, что едва не привел к официальному разрыву. Масло в огонь подлила и агентура в Польше, сообщавшая в Петербург о том, что французы усиливают поставку оружия полякам и формируют из поляков целые полки и дивизии. И в апреле в руках Александра I оказался еще один очень интересный документ. Документ, полученный через Толерана полковником Чернышовым. Это был секретный доклад министра иностранных дел Франции Шампаньи под названием «Взгляд на дело континента и сближение России с Великобританией». Вот такое название доклада. И в этом докладе содержалась принципиально иная оценка отношений России и Франции, нежели в официальной переписке. Шампанье откровенен в своем докладе, говоря, что Франция вовсе не должна в всерьез рассматривать русско-французские отношения как союз, а только как обман. Обман, обеспечивающий временное устранение России из активной политики. Ценность России в возможности манипулировать ею, используя ее как инструмент великодержавия Франции. Однако сама Россия не должна рассматривать свое положение как нейтральное, но именно это, пишет министр иностранных дел Франции, и происходит. И французский министр заявлял своему императору, что он не видит путей упрочения франко-русского союза. Россию не удалось пристегнуть к политической колеснице Франции. И Россия не отказалась от своих амбиций, и отсюда вывод. Процитируем. Итогом этого подлинного изложения вещей является следующее. Откровенно противостоящие интересы России и Франции скоро вызовут более или менее выраженное противоречие их политик. Но тем не менее, не пренебрегая способами продолжить союз, база которого рушится, приучимся заранее рассматривать Россию как естественного союза Англии и подготовимся к борьбе с результатами неизбежного сближения этих держав, коль скоро не в наших силах помешать этому. Ну, иначе говоря, союз с Россией следует считать крайне ненадежным. Если откровеннее, этот союз – чистая фикция, и, следовательно, отношения двух империй стремительно и неизбежно идут к войне. Жан-Батист де Нампер Шампаньи. Ему было 50 лет. Даже более чем 50 лет. Потомственный дворянин с берегов Роны, он начинал свою карьеру офицером Королевского военного флота, который в эпоху адмирала Суфрена достиг своего расцвета и являлся могучей военной силой. Под знаменами самого легендарного французского адмирала Шампаньи воевать не пришлось, потому что Суфрен сражался в Индийском океане, а Шампаньи участвовал в войне с англичанами в Северной Атлантике, сражаясь за независимость североамериканских колоний. Офицером он был отважным, но прямодушия, свойственного морякам, Шампаньи не имел. Он быстро понял, что с кончиной Суфрена кончилось золотое время французского флота, карьеры на флоте не сделаешь, так и придется всю жизнь ходить в лейтенантах. И потом он перешел в политику, избравшись от форесского дворянства депутатом Генеральных Штатов в роковой 1789 год, ну и уже из Генеральных Штатов, перейдя в учредительное собрание, став членом морского комитета, как и Толеран. Шампаньи раньше многих понял, какие людоедские надвигаются времена, и с приходом к власти якобинцев он уходит в тень. Толеран уедет в Лондон, откуда он отправится в США разводить на плантациях табак и торговать черными рабами, а Шампаньи уедет в провинцию, где переждет годы революции, годы террора в родном замке Анзи. Вот как ему удалось уцелеть в годы якобинского террора, когда, кстати, вырезаны были едва ли не все морские офицеры, и сожжен весь военный флот страны, это по сию пору не совсем понятно. Но, несомненно, и само по себе это было чрезвычайно показательно, Шампаньи оказался человеком редкой живучести и ловкости бывшего моряка и депутата следует позавидовать. Вернется он в Париж только после падения якобинцев и засядет опять-таки в морском комитете. То есть будет руководить тем, что было обращено за годы террора в прах. И надо отдать ему должное, Шампани было немало сделано для восстановления флота. Ну, а главное же, он показал себя верным и дельным стражем интересов новых хозяев страны. Именно поэтому Наполеон отправил его сначала послом в Вену в 1801, а спустя 3 года назначил его министром внутренних дел. Шампани, как видим, превратился в профессионального управленца, умного, исполнительного, угадывающего истинные цели и интересы своего патрона и не проявлявшего стратегической инициативы. Когда князь Толеран счел за лучшее отойти от руководства внешней политики Франции, на его место и был назначен Жан-Батист Шампани, удостоенный спустя 2 года за свою верность титула герцога Кадорского. Шампани не обладал дьявольской проницательностью Толерана и не умел с выгодой для себя играть одновременно на нескольких шахматных досках. Он был профессионалом, и он был империалистом. В ряде работ говорится, что Шампани был удивлен неожиданным антирусским курсом в политике Наполеона и потому подал в отставку. Это неверное утверждение, и оно основано на позднейших мемуарах бывшего министра, мемуарах, написанных уже в старости, когда Шампани сохранил в годы реставрации Бурбона свой герцогский титул, да еще и стал членом палаты перов. Нет, как раз именно Шампани подталкивал своего императора к открытой конфронтации с Россией. Именно Шампани был за затягивание войны на Балканах, именно Шампани спровоцировал Альденбургский кризис, именно Шампани считал, что необходимо натравливать поляков на Россию. Трудно сказать, Англию или Россию ненавидел более этот бывший лейтенант Королевского флота. Возглавляемое им ведомство Шампани рассматривал не более чем инструмент подготовки к войне. И дипломатия для него была лишь той методой, которая обеспечивала, во-первых, дымовую завесу военных приготовлений, а во-вторых, обеспечивала наиболее выгодное исходное положение для вооруженной агрессии. Для Шампани война была не свидетельством неудачи дипломатии, а ее логическим завершением. То есть дипломатия подготавливает войну. И в этом своем цинизме и милитаризме герцог Кадорский из Руанна является типичным дипломатом капиталистической эпохи. Совершенно определенно, что положение Шампани были положены Наполеоном в практическую программу его внешней наполеоновской политики, той политики, которая привела Наполеона к войне с Россией. Для Александра I большой неожиданностью содержание доклада французского министра иностранных дел не оказалось. К войне, правда, Россия была не готова. Впрочем, было известно, что и Франция таких приготовлений не вела. И в этой ситуации русский император решил поиграть на нервах у всей Европы. И он приказал провести концентрацию корпусов своей армии в Литве и Беларуси. То есть имитировать начало подготовки к войне. Надо сказать, что Наполеон подобной решимости и дерзости от Александра I не ожидал. Но сносить угрозы было не в его привычках. Немедленно началась подготовка по составлению плана войны. План этот, сформированный в несколько дней, в общих чертах исходил из того, что русская армия перейдет границу и вторгнется в Польшу. Своим наступлением, как предполагал Наполеон, русская армия попытается спровоцировать антифранцузские наступления в Австрии, Пруссии и Италии. Следовательно, план Наполеона предполагал блицкриг. Русские входят в Польшу, затем мгновенный удар по русским, разгром русских в генеральном сражении и подписание нового мирного договора, более жесткого, чем в Тильзите. Калинкур вспоминал, что Наполеон был уверен в том, что русские помещики, едва начнется война, испугаются за свои поместья и заставят царя, то есть Александра, после удачной для нас, как пишет Калинкур, битвы, подписать мир. Это цитата. Но вот, как видим, Наполеон не собирался, и это важно отметить, не собирался входить в пределы России и намеревался ограничиться знакомым ему и сравнительно небольшим театром военных действий. Понятно, что император рассчитывал на поддержку антирусски настроенных поляков. Но дело в том, что Александр I вовсе не собирался вести наступательную войну. Более того, он отлично понимал, что ни по одной из позиций Россия к военным действиям сейчас не готова. Он всего лишь собирался показать характер. Он хотел ограничиться демонстрацией. Ну и потому, наверное, Александр I, и не только он в России, пережил несколько крайне нервных, мягко говоря, дней, увидев агрессивно-деятельную реакцию императора Франции. А в Европе же уже откровенно в конце апреля 1810 года запахло порохом. Впрочем, следует заметить, что вообще-то оба императора откровенно блефовали. Им обоим должно было быть понятно, и, конечно, им было понятно, что предстоящая война, а весной 1810 года как-то всем сразу стало предельно понятно. И в России, и во Франции, и по всему миру, что война неизбежна. Так вот, эта война требует тщательной и масштабной подготовки, на что необходимо значительное время. Война — это в силу своей принципиальной важности, поскольку она решала вопрос о будущем отнюдь не только России, но и всего мира. Эта война потребует полной концентрации всех сил, участников. Но Россия ведет войну с Турцией, а Франция — войну в Испании. Да и переорганизация Западной Европы еще не завершена Наполеоном. Кроме того, очень быстро Наполеон осознал, что вторжение в пределы России ему не избежать, а это совершенно иной по масштабу уровень технической подготовки армии. Отдадим должное Александру I, он научился держать паузу и выдерживать характер. Ну а первым одумался Наполеон. Возобновилась переписка. Возобновилось словесное плетение кружев в эпистолах между императорами. Во всем были, конечно, обвинены дипломаты. Из России был отозван генерал Калинкур. Его заменил другой генерал, Лористон. Проведены были и перестановки в особняке на улице Галифакс, то есть в резиденции министра иностранных дел Франции Жан-Батист де Нонпер Шампаньи. Герцог Кадорский был отстранен от должности и отправился исполнять обязанности генерального интенданта владений короны. Ну, а новым министром был назначен Гуго Море, герцог де Бассано. Известна злая острота Толерана. Я знаю только одного человека глупее министра Море, это герцог Бассано. Это была неправда. Это была именно острота, злая острота. Уроженец Бургундии Море продемонстрировал завидное умение выживать в критических ситуациях и ставить на ту лошадку, которая в состоянии выиграть. Адвокат парламента Бургонии, Депутат Море был представителем той французской интеллектуальной элиты, которая и готовила, и всей душой приняла революцию. Якобинец Море был редактором газеты «Монитер», но вовремя почувствовал перемены, вовремя, и перешел во внешнеполитическое ведомство, пережив смертельно опасные времена террора в далеких дипломатических миссиях, то в Лондоне, то в Неаполе, то в Турине. Его звезда взошла тогда, когда он стал секретарем вернувшегося из Египта генерала Бонапарта. Яркой личностью этот очень педантичный, очень аккуратный, очень тихий человек, конечно, не был. Своего мнения предпочитал не иметь, а оно и не требовалось. Наполеону нужен был исполнитель, а не стратег. И этот исполнитель должен был, поймем это, обеспечить время, необходимое для подготовки к войне с Россией. А решение о войне, окончательное решение, принято было Наполеоном именно в апреле 1810 года. Причина войны понятна. И она была сформулирована самим Наполеоном во время беседы с генералом Калинкуром. Беседа эта состоялась после официального отчета генерала о своем пребывании в России в качестве посла. И слова, поистине исторические слова Наполеона, сохранены для потомства именно благодаря генералу Калинкуру, записавшему их и вставившему эти слова в свои мемуары. А верить Калинкуру можно, ибо, повторим, он был человек редкой порядочности, испытывавший при этом такое чувство пиетета перед своим императором, что никогда не позволил бы себе фантазировать от его имени. А Наполеон сказал так, цитата, «Я хочу, чтобы союз был мне полезен, а он не является более таковым. Для того, чтобы мир, ну, имеется в виду, естественно, господство Франции в Европе, для того, чтобы мир был возможен и длителен, необходимо, чтобы Англия была убеждена, что она не найдет больше сочувствующих на континенте. Необходимо также, чтобы русский колосс и его орды не могли более угрожать нам внезапным вторжением». Вот что сказал Наполеон. Первым, кто проявил в отношении России активность, едва стала очевидной новая предстоящая война с Францией, это, конечно, англичане. Лондон потерпел в 1807 году фиаско с запугиванием через дипломатического представителя Аллопиуса, как мы помним, русского императора. Затем Лондон поддержал в России антифранцузские настроения. Ну, прежде всего, в Петербурге и Москве, действуя весьма настойчиво через убежденных англоманов, а именно через императрицу Марию Федоровну, ее окружение, через членов негласного комитета, князя Черторышского, графа Строганова, графа Новосильцева и ряда иных видных высокопоставленных агентов английского влияния. Успеха это не имело. Зато политический вес этих русских аристократов стал минимален. Англичане распространяли в России брошюры с памфлетами антитильзитского содержания, в которых имелись неприятные для Александра Филиппики. Ответом стал выпуск в Англии брошюр, протильзитского содержания с жесткими памфлетами против членов английского правительства. Минимизируя военные действия на море, англичане настойчиво все время зондировали почву в русской политической элите, стремясь найти контакт с Александром I. В 1810 году Лондон дождался своего часа. На этот раз английский Foreign Office действовал через посредников, через испанских дипломатов Бермудеса и Коломби. Русская сторона представлена была статским советником Кошелевым, который находился в непосредственном подчинении императора Александра. Речь на этих вот переговорах, казалось бы, второстепенных, переговорах, которые и велись второстепенными лицами, речь шла о двух позициях. Первое. Заключение мира между Россией и Англией, ни больше, ни меньше. А второе. О создании союза Испании и России, тоже ни больше, ни меньше. Если учесть, что Испания имела уже союз с англичанами, то образовывался своеобразный тройственный союз, имевший главной целью поставить Наполеона перед фактом войны на два фронта. На юго-западе Европы, это в Испании, и на востоке Европы, это Россия. Переговоры носили секретный характер. Русский император пока воздерживался от конкретных обязательств, теоретически, ведь все выглядело красиво и эффектно. Теоретически. Но Россия, если говорить о практике, не была готова к масштабной войне с Наполеоном. И кроме того, она была обременена войной на Балканах. А Наполеон о переговорах все же узнал. И по этому поводу имел 15 августа скандальный разговор с русским послом князем Куракиным. А 16 августа, вот совпадение, из Лондона в Петербург ушло письмо на имя Александра I, подписанное принцем-регентом Англии Георгом, герцогом Уэльским. Дело в том, что отец Георга, тоже Георг, король Георг III, страдал периодическими психическими расстройствами. И вот к письму принца-регента прилагался меморандум, подписанный новым британским министром иностранных дел Уэльси. Суть всех посланий, которые содержались в конверте. Это заключение нового русско-английского военно-политического союза, при том, что англичане предлагали свои услуги по примирению России и Турции и привлечению к новой коалиции Испании, Пруссии, Португалии и Австрии. Опасаясь осложнений с Наполеоном и, честно говоря, не особо-то доверяя посулам англичан, Александр вообще воздержался от ответа. Он не ответил ничего на послание принца-регента. Но император написал записку, собственноручно, записку советнику Кошелеву, содержание которой, конечно, обращено было к английскому правительству. В этой записке говорится... Процитируем. «Если Англия, — вот так писал русский монарх, — если Англия заинтересована в том, чтобы Россия была в состоянии оказать действительно серьезное сопротивление Франции, необходимо, чтобы она помогла России заключить мир с Турцией на почетных для России условиях. Очень важно также... чтобы Англия помогла покрыть расходы, неизбежно связанные со столь значительными вооруженными приготовлениями. Если таких результатов удастся добиться, то Россия немедленно положит конец всем разногласиям, которые имеются с Англией, открыв свои порты, ибо тогда она, Россия, будет... в состоянии оказать сопротивление в случае нападения со стороны Франции. Вот это написал своей рукой император Александр советнику Кошелеву. А Кошелев передал это Бермудесу. А Бермудес передал эту записку министру иностранных дел Уэлсли, то есть по назначению. И переговоры активизировались. И они активизировались все время. К ним подключился живший в Лондоне в качестве частного лица бывший русский посол и большой англоман граф Сергей Воронцов. Две империи, российская и британская, неудержимо, хотя и медленно, но неудержимо двигались друг к другу, взаимно заинтересованные в союзе. И Наполеон, надо заметить, сделал для этого сближения, для этого союза все возможное. Конечно, русско-английские переговоры могли бы идти гораздо быстрее. Промедление в этих переговорах исходило не от англичан, оно исходило от русской стороны. Дело не в давних обидах и подозрениях, а в том, что заключение такого союза означало бы немедленный разрыв с Францией и немедленное начало войны. А к войне нужно было подготовиться. Среди первоочередных задач было прекращение войны на Балканах. В свое время русское правительство ожидало посредничества в этом Наполеона, который давал много обещаний и ничего не делал. Точнее, делал как раз обратное, то есть делал все, чтобы затянуть войну как можно дольше. Но и на англичан надежда оказалась напрасной. На турецкое правительство Махмуда III Англия на тот момент не имела достаточного влияния. Так что оставалось России? Как можно быстрее завершить войну, полагаясь на собственные силы. И при этом решено было начать переговоры о новой русско-французской конвенции для разрешения спорных вопросов. Это странно. А зачем новая русско-французская конвенция? А для того, чтобы выиграть время. На этой конвенции было выдвинуто 6 вопросов. Первый вопрос о герцогстве Эльденбургском. Второй – о взаимном сокращении вооруженных сил на границе. Третий – о статусе Польши. Четвертый – о судьбе Пруссии. Пятый – о торговых тарифах. Шестой – о гарантиях Австрии соблюдения новой русско-французской конвенции. Переговоры, которые велись в Париже с видимым шумом между министром Море и послом Куракиным, повторим, имели только одну цель – тянуть время как можно дольше. Ибо время было необходимо для того, чтобы подготовить Россию к войне. Впрочем, Наполеон отнюдь не был наивен. Он согласился на переговоры по новой русско-французской конвенции с той же целью. Он тоже тянул время для того, чтобы решить свои проблемы и тоже подготовиться к войне. Формально русско-французский союз на 1811-й и на начало 1812 года сохранялся формально. А фактически же обе страны вступили в период подготовки к войне –